Блюхер навскидку целится из пистолета. Высоко над ним, распластав крылья, летит ястреб. Блюхер берет его на мушку. Гремит выстрел. Ястреб, сломав крылья, стремительно падает на камни. «Господина! Вы великий стрелок!» — говорит Шпик. «Только где я теперь достану денег, чтобы купить патрон?» «Сколько он стоит?» «Недорого, но все-таки. Мы сипионы, бедные люди!» Блюхер достает 10-долларовую бумажку и протягивает ее Шпику. «Господин такой седрый, мы не будем вам мешать и не станем говорить, что вы осень-осень хороший министр». Второй Шпик приносит намоченный платок. Блюхер промывает ранку и предлагает. «Ну что, обратно пойдем?» «А вам, Хосиса, еще походить по берегу?» «Хочется. Если бы вы позволили нам идти босиком, — просит Шпик, — то мы бы не мешали вам звуком своих шагов сзади, и вам бы казалось, что нас нет». «Если не оглядываться?» «Можно и оглядываться. Мы будем лазиться, когда вы оглянетесь». «Разувайтесь», — соглашается Блюхер. «Я тоже босиком пойду». Идет министр босиком, подвернув брюки, песню поет, руками в такт размахивает. А ветер с океана свистит, свежий, великолепный ветер. Навстречу ему идти всей грудью нет большей радости. Зал Ямато-отеля. Утро. «Следовательно, — заканчивает Петров, — мы вновь выдвигаем только одно требование — незамедлительная эвакуация японских оккупационных войск из Приморья. Это справедливое требование, и мы уверены в том, что оно будет удовлетворено». Глава японской делегации, протирая очки, говорит: «Перед тем, как мы выдвинем наши окончательные требования, нам бы хотелось урегулировать вопрос о японских солдатах, жертвах последних лет, похороненных на территории Дальнего Востока. Нам кажется, что следовало бы найти удобную для вас форму не только решить вопрос о материальных компенсациях, но и о моральных. В данном случае мы имеем в виду официальное соболезнование. Словом, в частности, мы готовы обсудить вместе с вами, если вы согласитесь. А вы не можете не согласиться с нашим изначальным предложением, потому что оно законно и отвечает всем нормам человеческой морали». Блюхер сжимает кулаки и начинает вертеть головой. Первый признак гнева. «На войне, как на войне», — говорит он. «Не мы пришли на вашу территорию, а вы явились на нашу. Вас никто сюда не звал. Следовательно, ни о какой компенсации, ни материальной, ни тем более моральной, не может быть и речи. Мы приехали к вам, движимые лишь одним желанием — вести переговоры. Мы отвергаем диктат как метод». Блюхер садится на свое место, по-прежнему покашливая от волнения. Молодые секретари японской делегации склоняются над головами советников, сидящих за стульями главы делегации и его заместителей. Глава делегации генерал Мацушима обменивается тихими, улыбчивыми фразами с заместителем. Советники шепчут свои мнения заместителям, те пишут иероглифы синей тушью и передают листочки генералу. Он просматривает их и поднимается. «Прежде чем мы возьмем перерыв для информирования высокого императорского правительства о позиции, занятой вашей делегацией, нам хотелось бы познакомить руководителя нашей военной делегации, генерала Танаку, с господином военным советником Блюхером и выделить военные переговоры в особую сферу работы нашей конференции». Генерал Танака кланяется Блюхеру. Блюхер кланяется генералу. Какое-то время они рассматривают друг друга, а за ними в это время пристально наблюдают и японцы, и наши. Высокая Дайренская конференция объявляет перерыв на 3 недели, возглашает секретарь японской делегации. Петров спрашивает: «Разве нельзя провести консультацию с правительством в более короткий срок, господин председатель?» «Сейчас неспокоен океан», — отвечает Мацушима, «поэтому мы берем некоторые упреждения». Дипломат употребляет военный термин, громко говорит Петрову Василий Константинович. Упреждения берут, когда готовят сильный залп. Японец режет Блюхера взглядом и отвечает: «Уступая просьбе уважаемой русской делегации, переговоры прерываются на 2 недели и 5 дней». Поздний вечер. Номер Блюхера. Мархлевский, наблюдатель из РСФСР, сидит за круглым столом. Перед ним роскошный стол, сервированный с огромным вкусом. Хрусталь, фарфор, огромное количество вилок, вилочек, ножей, ножниц и ножичков, всяких диковинных пилок и прочих инструментов, которые Василию Константиновичу кажутся хирургическими. «Смотрите», — учит Мархлевский. «Вилку надо брать легко, кистью. Это искусство, красиво держаться за столом. Ну-ка, повторите». Блюхер повторяет хитрые жесты, которые так лихо выполняет Юлиан Мархлевский. «Вы прекрасный ученик. Не жмите на вилку, не жмите. Тарелка не враг, она ваш союзник. А если вы будете налетать на нее всем вашим весом, она расколется». Вот так, уже лучше. И будьте непосредственны. Блюхер работает ножом и вилкой легко и изящно. Мархлевский удивленно разглядывает его. «Ну, а как вы очистите яблоко?» Блюхер достает с блюда яблоко, берет фруктовый ножик, чистит яблоко между делом, не глядя на руки, а рассматривая картину на стене. «Прекрасно. Теперь налейте вина даме слева. Нет-нет, обязательно правой рукой. Согните ее в локте. Молодчина. Теперь все сначала. Итак, прошу». Блюхер повторяет следом за Мархлевским. «Хорошо, молодец. А теперь давайте продумаем план ваших переговоров с Танакой. Вы, наверное, знаете, что он такой же дипломат, как я, танцор. Этот человек говорит по-русски чище меня. Он один из ведущих разведчиков, специалист по России». Ночь. Номер Блюхера. Дверь, выкрашенная краской слонового цвета, открывается бесшумно. В номер Василия Константиновича входят 3 человека. 2 замирают у дверей, а 3, по-кошачьи тихо, проходит к широченной кровати, на которой разметался во сне Блюхер, садится на краешек и осторожно включает ночник. Блюхер от света вздрагивает, открывает глаза, видит 3 в комнате, лезет под подушку к пистолету, там уже пусто, потому что человек за мгновение перед этим пистолет Василия Константиновича сунул себе в карман. «Здравствуйте, Блюхер», — говорит человек очень усталым голосом. «Ваше разведуправление не показывало мою фотокарточку перед тем, как вы сюда отправились». «Нет». «Понятно. Они не предполагали, что я сам буду заниматься вами». «Я Ицувамо, начальник разведслужбы империи. Очень приятно с вами познакомиться». «По какому праву вы влезли в мой номер?» «Зачем вы кричите, Василий Константинович? Я не собираюсь вас убивать или обворовывать. Я пришел засвидетельствовать свое почтение и тут же откланяюсь, если вы, конечно, не попросите меня остаться». Блюхер садится в постели, подоткнув под себя подушку. «Сколько?» — спрашивает он. «Что-что?» «Сколько, спрашиваю, будете предлагать?» Я не в лавке, и вы не мелкий торговец. Я не буду предлагать ни йен, ни долларов. Не считайте людей вокруг себя глупее вас. Это совет человека, который относится к вам доброжелательно. Я обращусь к вам с просьбой, предложив вам взамен нашу незримую помощь. Вы даже ничего о ней знать не будете. Не отказывайтесь от нашей помощи, не советую.